Глава 5. Англичане. Фонарь зажгли снова. Юного англичанина подвели поближе к свету и, осмотрев его рану, убедились, что она не опасна. Шпага итальянца лишь рассекла кожу справа под мышкой, оставив царапину из тех, что обильно кровоточат, но заживают сами собой, давая возможность ее обладателю форсить перед дамами с рукой на перевязи. В данном же случае не потребовалась и косынка. Англичанин в сером костюме приложил к ране чистый платок и тотчас снова застегнул на своем юном спутнике сорочку, калет и япончу, мягко и негромко разговаривая с ним на своем языке. Покуда продолжалась операция, он стоял колотристо спиной, показывая, что больше не опасается его. Капитан же получил возможность отметить для себя кое-какие занимательные подробности. Во-первых, когда англичанин в сером, как ни силился он сохранять невозмутимость, расстегнул одежду своего товарища, чтобы осмотреть рану, руки у него сильно дрожали. Во-вторых, хотя познания капитана в английском языке ограничивались лишь несколькими словами, какие обычно слышишь, когда берут корабль на абордаж или лезут по осадным лестницам на бастион, а потому в лексиконе старого испанского солдата значились только «fuck you», «son of the bitch», «we are going to cut your balls», Диего мог убедиться, что англичанин в целом разговаривает со своим товарищем ласково-почтительно и обращается к нему с церемонным «милорд», тогда как тот называет его «Стини». Несомненно, это было имя или дружеское прозвище. «Вот где собака зарыта», — подумал капитан. «И не какая-нибудь шелудивая уличная шавка, но песик с хорошей родословной». Любопытство его было возбуждено в сильнейшей степени, и хотя благоразумие не то что нашептывало, но криком кричало о необходимости смыться поскорее, Алатристе по-прежнему стоял рядом с англичанами, которые, по его милости, едва не отправились недавно в лучший мир и не без горечи размышлял о нелепости своего поведения и о том, что люди в масках, вкупе с отцом Эмилио Боканегро, с нетерпением ждут отчета, а значит, песенка его спета. «Теперь уж все равно, все едино. Хочешь — спасайся, хочешь — оставайся. Хочешь — чекону пляши». Но не в обычае капитана Алатристе было прятать голову в песок, как по рассказам бывалых людей поступает в минуту опасности африканская птица страус. Да это ничего бы и не решило. Он сознавал, что, парировав удар итальянца, совершил ошибку непоправимую. Дело это назад не отыграешь, и, стало быть, ничего другого не остается, как продолжить партию с теми картами, которые, стасовав колоду, только что сдала ему глумливая насмешница судьба, даже если это и не карты, а чистое недоразумение. Он окинул взглядом двоих англичан, которым к этому времени, в соответствии с договоренностью, в кармане у Алатристе еще побрякивало золото, полученное за их головы. Полагалось бы уже валяться кверх копытами, и почувствовал, как струйки пота текут у него по спине. «Доля моя горемычная, сущая судьба», — посетовал он про себя. «Нечего сказать. Нашел время рыцарствовать и играть в благородство. И где? В темном мадридском переулке». «Наделал ты делов, капитан Алатристе. И ведь это еще только самое начало». Англичанин в сером тем временем не сводил с него взора, да и капитан смог теперь рассмотреть его повнимательней, отметив, что светлые усики тщательно подстрижены, что во всем облике сквозит изысканность, но от усталости и тревоги под голубыми глазами залегли тени. Лет 30 и хорошей породы. Так же, как у его товарища, лицо не то что бледное, а совершенно восковое. Видно, оба еще не отошли от потрясения, произведенного выросшими, как из-под земли, убийцами.